Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Всем, друзья. С 3 сентября вас всех. Да, день прощания. День песни Михаила Шуфутинского. Вот, мне кажется, можно ее официально отмечать. Да. С какой темы начнем? У нас две темы. Ну, давай с самой горячей, вот, которая сейчас все обсуждают, это удар двумя нашими ракетами, я так понимаю, это ОТРК «Искандер» по училищу связи в Полтаве, где находились друзья, не курсанты, как пишет украинская пропаганда, не школьники там и так далее. Там находилось подразделение. Это был пункт временной дислокации воинской части ВСУ. Вот. И говорят, что была типа сирена, тревога, все спрятались по норам, ну, там в подвалы забежали. А потом тревогу отменили, и вся эта толпа вышла на улицу перекурить. То есть это типа не построение было, они просто что-то вышли перекурить, и по ним прилетело. То есть у нас беспилотник там висел, это достаточно, ну, глубоко. Висел беспилотник, контролировал весь этот процесс, и очень быстро был нанесен удар. Это здесь важно что? Важно не то, что там погибло больше 100 украинских вояк и, наверное, такое же количество раненых, да, которые, скорее всего, в ближайшее время какая-то часть из них откинется, потому что там, скорее всего, ранения разной степени тяжести, судя по трупам, которые валяются, то есть, судя по вот этому удару. Вот. Здесь важно то, что наши научились очень быстро, то есть вот именно этот разведывательно-огневой контур, да, или разведывательно-ударный контур, он просто, не знаю, на считанные минуты. То есть беспилотник висит, видит, что там толпа собралась, сразу вызывается «Искандер», понеслась, как бы, да. То есть это, ну, это круто. Ну, как-то так. Ну, я вообще как бы уже устал хвалить наши вот эти вот приемы. Как бы. Я давно говорю, что мы действуем отлично, да. Я возмущаюсь только тогда, когда у нас что-то не получается в плане там промахи и так далее, но там больше, скорее всего, технические средства, да, подводят какие-то моменты. Скажи, пожалуйста, сколько это расстояние от границы? Бля, слушай, сейчас, подожди, я посмотрю на карте. Да, надо загуглить, интересно об этом поговорить. Так. Ближайшая граница там какая и какое расстояние? Ох, нихера себе. Да, слушай, ну я не знаю, ну сейчас, подожди, километров 150 точно. А, ну, значит, это мы могли спокойно ударить старым «Искандером». Там же говорят о том, что сейчас идут испытания нового «Искандера», который летит на 500+. Вот. Ну, в любом случае, конечно же, мы видим, что работа ведется, удары наносятся. Вчера или позавчера была еще интересная такая информация, краем уха уловил, да, когда мы наносили тоже удары по территории Украины, и, значит, там противник писал, что перечислял, какими средствами мы наносили удары, и там также прозвучал такая интересная, значит, момент такой, что применялся ударный беспилотник. Mm-hmm. Это говорит о том, что это уже большая машина, которая летает не на 100 километров, это может быть до 1000 километров, которая наносит удары уже и ракетами, и сбрасывает бомбы. Да? То есть это типа «Орионов», вот, фортпостов каких-то там, наверное, или что-то вот подобного плана. Да? То есть мы видим, что мы не только стараемся нарастить наши «Орланы», и, ну, назовем это так, класс «Орлана», да, вот самолет бригадного типа, который залетает там до 100 километров и больше. Да, вот у нас уже появляются, возможно, не в единственном экземпляре, да, а уже, может быть, десятка машин и ударные беспилотники, которые могут уже четко запускать ракеты по каким-то объектам. Да. Вот, поэтому мы видим, что вот тот момент, когда у нас был какой-то провал, да, и мы кричали все «караул», «спасите», да, у нас проблема с беспилотной авиацией, мы потихоньку начинаем понимать, что ну, эту ситуацию как-то пытаются вырулить, да, то есть появляются новые виды, значит, беспилотных летательных аппаратов. Понятно, что FPV-дроны мы там нарастили на тысячи там, штук производства там, в сутки, да, появилось много конкурирующих БПЛА, там вот Орлан, Зала, этот Суперкам, Скат, да, то есть их несколько фирм делают, много, много разных, значит, БПЛА, и вот плюс еще вот, значит, вот такая информация, которая поступила не, значит, не из канала какого-то там «Россия-1», да, которая могло бы, или там «Звезда», которая могла показать, что вот у нас есть такое, да, но это какой-то выставочный экземпляр, да, где вокруг него ходят люди и фотографируются, а это заявил противник, да, что вот применился ударный БПЛА, и вот мой маленький локатор, так он за эту информацию как бы зацепился, вот. Поэтому для меня вот такие точные удары с подтверждением, когда висит, значит, БПЛА, и мы попадаем туда, куда надо, для меня, в принципе, уже не новость. Я об этом постоянно говорю давно, что мы наносили, тем более противник подтверждает, что сначала СВО мы нанесли около 10 тысяч ударов разными средствами. Поэтому, ну вот, значит, один из 10 тысяч ударов, вот, значит, попал, скажем так, по адресу, плюс с подтверждением и так далее. Поэтому, ну, боевая работа идет, и это очень хорошо. Да, да. Там на фронте у нас еще скоро, возможно, будет новость о маленьком котле между Красногорском. Котелочки. Котелочки, да. Между, короче, вот, грубо говоря, от города Красногоровка, который уже полностью почти под нашим контролем, кроме там одной маленькой окраины. Кстати, надо сказать, Красногоровка, где находятся мобилизованные ребята, которым помогали наши подписчики, сбрасывались им также на коптеры, и они как раз-таки участвовали в освобождении Красногоровки. Они находятся там, периодически сбрасывают мне фотографии, так что ваша заслуга маленькая вот, в том, что в Красногоровке наши парни отлично себя проявили, в том, что вы донатили непосредственно им на, значит, на «Мавике». Кстати, да, в Красногоровке еще, тут мне вчера буквально писал, мой боевой товарищ, он у меня во взводе был под моим командованием, позывной «Худой». Саня, привет, если слушаешь нас. Он тоже там вот несколько месяцев вот в этом участвует. И, кстати, очень, очень хвалил, как и мобилизованных, которые мужчины осенью 22-го, да. И, кстати, хвалил на этом направлении, очень много сделали бойцы, ранее осужденные, да, из Storm Z. Говорит, там просто, ну, как вот мы часто говорили, как вагнера, да, движутся постоянно, там просто, там, вижу цель, не вижу препятствий. Вот так Storm Z на этом направлении очень сильно хорошо проявил себя и показал. Вот, потому в целом молодцы, ребят. И что я хочу сказать, вот между Красногоровкой и Карловкой, а там еще этот Голицыно, по-моему, или Голицыновка, поселок, образовался такой вот, там много полей, короче, там такая некая группировка ВСУ держится в таком полукотле. И я думаю, в ближайшие дни, скорее всего, украинцы, ну, я думаю, они сбегут, они оттуда будут выскакивать. Потому что сейчас мы видим на Донбассе, если раньше, ну, наверное, первых два года специальной военной операции противник держался за каждый населенный пункт, причем так самоотверженно держался, упорно, да, то сейчас мы видим, что противник, если есть малейший риск окружения, противник отступает. Если есть риск того, что просто там сейчас все героически сдохнут, противник отступает. Поэтому я думаю, что котел может не получиться, противник будет выходить, но на самом деле, друзья, здесь нужно понимать, это когда мы смотрим по телевизору карты, когда обсуждаем котел и так далее. Я лично за то, чтобы противник выходил, а не держался в окружении, сражался и так далее. Почему я так говорю? Потому что при отступлении противник также несет потери, но не нанося потери нам. А если противник упорно держится, даже в полуокружении и так далее, то он нам наносит потери. Понимаете, в чем логика? Поэтому пусть они лучше вот выходят и погибают по дороге. Потому что их, конечно, там, грубо говоря, на марше долбят постоянно и FPV-дроны, и артиллерия, и авиация, и танки, и все, что у нас есть. Поэтому пусть лучше выходят. Пусть лучше выходят. Как-то так. Да, поэтому вот на таких, ну и надо добавить, что там у нас идет продвижение каждый день, на вот на Донецком направлении, там идет продвижение каждый день. Об этом я просто вот смотрю целыми днями, значит, ресурсы противника, их экспертов, да, и они каждый день об этом обсуждают, что у них там кризис, что, ну, они, конечно, говорят, что это еще не, типа, не прямо трэш, но уже, типа, надо задуматься, но на самом деле это уже трэш, это уже трэш, почему? Потому что... На разных участках, на разных, на многих участках, друзья. Да, ну, во всяком случае, на Донецком направлении, там мы смогли создать такой кризис противнику, да, противник, это теперь у противника такой ребус, дилемма, он пытается его решать теперь, да, и так, он пытается решать его так, чтобы не снимать свои резервы с Курска, пока что, да, и еще основная тема, они обсуждают все по поводу того, что, почему сняли там руководителя, я так понимаю, ПВО, что ли, который... Военно-воздушных сил. Да, да, я извиняюсь, военно-воздушных сил, вот после крушения, значит, F-16 и пилота, они до сих пор в своих СМИ, значит, ну, точнее, на Ютубе там обсуждают так аккуратно, что сами как бы не знают еще, что произошло. То есть есть несколько версий, но точно еще не подтвердили. Ну вот, а если это патриот? И вот, знаешь, они вот так вот аккуратно пытаются разбирать некоторые версии. То есть, ну, видно, что эта новость их обрадовала, вот, потому что они очень долго ждали F-16. И вот они теперь задаются таким вопросом, а как же получилось так, что система свой-чужой не работает и так далее. Вот. Ну, здесь что может нас не радовать? Что да, конечно же, обучение проходят они, да, но это же все равно не та техника, на которой они привыкли работать. Поэтому, конечно, там будут и ошибки, там будут затупы, там будут, значит, и технические сбои. Когда ты на этих машинах привык работать постоянно, да, ты на автомате можешь какую-то аварийную ситуацию исправить, там реакция будет замедлена, потому что это не твоя машина родная, на которой ты... Ну, это то же самое, как, вот, допустим, автомат Калашникова, которого ты стреляешь постоянно всю жизнь, да, и вот, допустим, R-15, как у меня, я вот вроде бы с ней тоже обращаюсь давно, но, тем не менее, я не... все равно какие-то вещи происходят, которые я там начинаю какие-то паузы делать, чтобы разобраться, что случилось, понимаешь, вот, поэтому то же самое, ну и, конечно, с более сложной техникой, там все равно будут ошибки и человеческий фактор и так далее, вот, поэтому это прекрасно, вот, что им дали такую сложную технику, пускай они на ней летают, чем больше, тем лучше, вот, и мы будем за этим наблюдать. Ты хотел что-то добавить? Да, не, ну, все, тогда мы эту тему закрываем. Да, по боевой там, в принципе... Сегодня наш слон, буквально 3 часа назад СМИ написали, значит, Александр Иванович Бастрыкин созывает срочное совещание по ситуации, значит, ну, криминальной обстановки с мигрантами. То есть пока что там будет обсуждаться, мы не знаем. Вот. Но он, я так понимаю, следственные органы все собирает, которые ему подчиняются, и, видимо, будет давать какие-то установки. Это говорит о чем? Это говорит о том, что проблема существует. Главный следователь России об этом знает и пытается, значит, принимать какие-то меры. Мы видим, что не все его поддерживают, да, многие и политики, и чиновники высказывают за то, что наоборот надо завозить сюда всех. А вот Александр Иванович, он такой вот, ну, скажем так, наш человек настоящий, вот бунтарь, короче, вот он бунтарь, он идет против вот всех вот этих завозений сюда, он пытается разобраться в ситуации. Почему он это делает? Потому что так как у него все-таки следственный орган, да, и туда стекается все сводки по преступлениям вообще по России. И человек в своих в докладах, когда ему его подчиненные докладывают о ситуации, да, он может провести анализ и понимать, кто совершает больше всего преступлений. И на основании этого, конечно же, любой нормальный, здравый человек, да, который здраво смотрит на ситуацию, может понять, там, судя по сводкам, сколько там же не просто тебе сводки дают за год, да, тебе же сводки докладывают ежесуточно о преступлениях, да, когда раскрываемость какая-то есть, у тебя есть сводки, да, а также квартальные и так далее, и так далее. И ты уже видишь по сводкам, что вообще происходит за ситуация криминогенная там в стране, да, и, конечно же, должна быть у любого нормального силовика, должна быть какая-то реакция, которую мы вот и наблюдаем. Ну, здесь какой момент? Это звучит все очень оптимистично, но сегодня как у нас? Ты добрый полицейский, я злой полицейский, да? Но, к сожалению, как мне это видится ситуация, Бастрыкин вряд ли сможет повлиять на миграционную политику. Можно созывать сколько угодно совещаний. И так далее. Спасибо, что он берет на контроль, что он пытается вот именно... то, что становится резонансным, да, преступление, которое совершают мигранты, он берет на контроль и делает все для того, чтобы виновные понесли наказание. Но глобально я очень сомневаюсь, что он может повлиять на миграционную политику. Поэтому, друзья, я думаю, что это будет продолжаться, нужно быть к этому готовыми. То, что я когда-то прогнозировал, как мигрантов, да, и в целом эту среду могут организовать западные спецслужбы и попытаться устроить у нас тут такую, как бы, маленькую гражданскую войну, да, это может вполне себе в будущем произойти. Вот. Я очень надеюсь, что включатся все, не только Бастрыкин, включатся и ФСБ, да, и администрация президента. Вот. И все-таки миграционная политика будет решена. Вот. Чтобы решить вопрос с тем, многие там рассказывают, и разные там какие-то конченые женщины, блин, политики, чиновники, которые говорят, что русские не хотят работать и так далее. Вы просто нормальные зарплаты дайте русским, и не будет никаких проблем. Русские работают везде, работают качественно. То, как работают мигранты, которые не знают ни русского языка, у них... Они не просто не знают русского языка, они, в принципе, даже не знают, чем они занимаются. То есть они, не все, конечно, но очень часто они некачественно выполняют свою работу, друзья. И говорить о том, что нам такие специалисты нужны, очень сомнительно. И, скажем так, разменивать комфорт на безопасность, то есть то, что... Не ты в магазин пойдешь, да, купишь еду, а тебе принесут эту еду, доставка пищи, да, разменивать возможность получить доставку пищи и такую же, скажем так, учитывая при условиях, что тебе пищу будут доставлять, да, но вечером твою дочь могут изнасиловать или жену, как бы. Ну его нахрен, друзья, наверное, лучше в магазин самим ходить, как бы, да, если будет меньше мигрантов в нашей стране, и не будет у нас, к примеру, доставки пищи. Да и хрен с ней, с этой доставкой. Вот, кстати, сегодня писали, если не ошибаюсь, в Мурманске, там губернатор ограничил некоторые виды профессий для мигрантов, да, то есть там и такси, по-моему, тоже. И там вполне вот местные пишут, что там вполне себе русские справляются, все нормально, русские таксисты, кстати, в других регионах тоже. Вот, нет никаких там, ДТП меньше стало, разборок на дороге меньше стало, разных ситуаций, когда мигранты почему-то участников только узнают, что участника СВО везут, начинают выпендриваться, а тебя не повезу и тому подобное, да, по каким-то своим левым причинам. Поэтому... Слушай, ну, по поводу вот сервиса вот этих услуг, да, вот я сейчас вспоминаю там свое детство, да, когда там ты там летом, ну, по сути, находясь в городе, если не брать какую-то там сложную профессию, там тяжелую, да, там, где вот работают там строители и так далее, если не брать эти профессии, а вот там тебе, по сути, там ребенку там 15 лет, там 16 лет, негде было заработать деньги, да, а сейчас ты можешь спокойно, там, будучи студентом, да, не рассчитывать на помощь родителей, спокойно несколько часов в день походить с рюкзаком или поездить на электронном самокате и поразвозить ту же еду. Тем более везде оставляют чаевые, как бы, и так далее. То есть если раньше ты мечтал о каких-то кроссовках или еще о чем-то, и ты рассчитывал только на помощь родителей, то сейчас есть возможность купить себе и iPhone, и все, что хочешь, еще и родителям помогать, если есть такая необходимость. Поэтому, как говорится, свято место пусто не бывает. Есть такая пословица хорошая русская. Я это самое, вот, кстати, я в 14 лет, 14-15 лет и 16, вот, тоже, я для того, чтобы, ну, семья была бедная, жили бедно, как бы суровые 90-е, я это самое, вечерами, чтобы меня никто не увидел, я бутылки собирал. Получается, я всю неделю собираю бутылки, на выходных, там, в воскресенье, я их сдаю. Как бы, какие-то... Не, ну это такая была фишка, когда были стеклотары, там, да, там, молодыми там насобирали на ситро, как бы это было... Наверное, сейчас такого уже нету, но вот, да, дети, которые... значит, дети СССР, у нас были такие свои забавы определенные, да. Вот, да. И сдать бутылки, чтобы потом вот этот в автомат с ситро кинуть туда, значит... 2 рубля, по-моему, и выпить сладкой водички, да, там были похожие темы, вот. Но сейчас ты можешь вполне официально себе заработать на 15-й iPhone, если есть желание, собственно говоря, и ты не, ну, как бы для тебя хожди. Я, кстати, вот вижу по городу у нас очень много именно молодых ребят, которые сейчас занимаются доставками, поэтому... Да. Тут в этом ничего такого нету. Тем более, я, кстати, люблю смотреть эти всякие обзоры, опять же, на запрещенном Ютубе. Я смотрел доставщики, как зарабатывают в Москве, и, значит, в пик, там есть еще сезоны, в какой сезон больше заказов там и так далее, да. И вот, значит, самый пиковый сезон в Москве, да, и если ты работаешь там, допустим, 6 дней, работаешь один день выходной, то только на доставке ты можешь заработать 300 тысяч в месяц. Да, и коль мы коснулись этой темы, нужно понимать, что мигранты завозят сюда всех своих родных, всех детей. Но еще, оказывается, у нас много случаев, когда дети мигрантов толпами избивают детей. Да, их вроде не привлечешь, потому что они еще дети, да. То есть они, у них не наступил возраст, когда можно понести ответственность. Вот, но... То есть они своих детей воспитывают так, что русские это в принципе, ну, да, это, ну, я не знаю, я не хочу озвучивать как, да, вот, потому что дети иначе так бы себя не вели. То есть они кучкуются и бьют русских детей, как бы, это не должно быть. И отдельно, коль мы коснулись этой темы, я бы хотел, поскольку нас смотрят разные люди, в том числе и люди, которые наделены властью, друзья, надо лоббировать, наверное, тему и информационно и экономически, да, финансово, чтобы русские женщины рожали. Вот, нужно сделать так, в первую очередь информационно, да, то есть показать не, к примеру, Ивлееву, у которой там, не знаю, бриллиант между булок за 23 миллиона, или еще каких-то там разные сериалы беспринципные и так далее, как охеренно, когда у тебя нет детей, или вообще один только ребенок, этого хватит, и тому подобное, да, вот, и пропагандировать вот эту херню эту, да, там, женщина-карьеристка, бизнес-вумен, вот эти все дела, показывают в фильмах, типа, сильная женщина-карьеристка, бизнес-леди, и вокруг нее слабые мужички трутся такие, типа, да, вот, и вот пропагандируют, что молодежь смотрит, да, то есть женщина молодая смотрит, о, я вот хочу быть такой, да, мужик смотрит, о, а быть каблуком и быть чмони, это нормально, как бы, да, вот, то есть вот эту хрень надо заканчивать, блин, надо, ну, дерьмо из головы наших детей, блин, убирать, в первую очередь, телевизором, да, потому что все эту хрень смотрят, надо переформатировать нашу информационную политику. И нужно сделать так, чтобы каждая молодая девушка, каждая женщина понимала, что ты можешь добиться успеха как мать. Вот. И дальше уже идет это финансовая помощь. То есть каждая женщина должна знать, что по каким-то причинам, мало ли, все же боятся, там, да, если там мужчина уйдет, она останется одна и так далее, что государство ее обеспечит и ее ребенка обеспечит. Вот. И дать ей свободу выбора не в плане аборта. Аборты запрещать надо. А дать так, вот ты родишь, получишь деньги, все, государство будет, если отца нет, там, и так далее, а если молодая семья, там, понятно, своя помощь, матери-одиночки, своя помощь, государство станет отцом, все, если вот ты родила, да, год там грудью откормила, все, если, к примеру, ты еще молодая, и ты лучше бы аборт сделала, не хочешь ребенка, все, отдай его в детдом, как бы государство его воспитает или найдет семьи, которые воспитают этого ребенка, не убивай его, главное, рожайте, размножайтесь. Государство должно это делать, не просто там по 10 тысяч раз в год выделить там на школьника, да, или там 600 тысяч на рождение ребенка и так далее, это все хорошо, но должна быть перспектива, то есть ты как мать, вот, чем больше ты родишь, тем больше денег тебе государство будет платить. То есть, чтобы это было как работа, да, то есть, чтобы стабильно за один, вот, от одного ребенка родила, значит, государство тебе каждый месяц платит, к примеру, там, ну, условно говоря, пускай там, ну, там, $1000, да, или, ну, $500, ну, я думаю, тысячу долларов. Братан, мы же хотим отказаться от долларов, юани тогда уже. Братан, ну, я условно, естественно, условно, потому что нас смотрят не только в России, как бы, да. Вот, я условно говорю, второго родила, у тебя еще $500, каждый месяц ты будешь получать, оттуда будет, да, вычитаться пенсионный фонд, пенсия будет с этих же денег, тебе не надо работать, твоя работа рожать, да, то есть, если у государства есть задача увеличить генофонд нации, то вот таким образом, а поскольку у России денег реально овер до хрена, вот реально до хренища денег, а у нас война, у нас потери как бы тоже, да, то в принципе можно было бы вот это вот как бы организовать тоже. И я надеюсь, кто-то разработает грамотную программу и финансовую, и информационную, да, чтобы мотивировать женщин рожать, мотивировать женщин рожать. Не нужно... Тут у нас получается как? У нас год семьи сейчас, у нас мотивация так, все, молодая семья, молодым семьям и так далее, да. Поскольку у нас, к сожалению, ну, и мужчины как бы много слабых мужчин, потому что, ну, по объективным причинам, так по всему миру, поскольку сейчас пищу добывать стало легко, то есть тебе не надо идти на охоту, тебе не надо лезть в шахту, да, ты на доширак, в принципе, можешь, ну, не работая, даже денег найти, ну, условно говоря, вот, то мужчины стали слабыми, женщины, насмотревшись фильмов, или живут в виртуальном мире Инстаграма, или пытаются там что-то там доказывать, там, равноправие, феминизм. Страпонессами стали. Да, женщина карьеристка там и тому подобное. То есть вот эти моменты нужно регулировать. В первую очередь акцент делать на мать. Вот, на мать. А потом уже от этого исходить уже на всю семью. А у нас получается, ну, пытается государство, ну, как я это вижу, может, я ошибаюсь, может, я не то смотрю, да. Но государство делает акцент как бы на семью, это правильно. Но, учитывая то, что в информационке сейчас происходит, и что у нас модно, да, и там child-free разные там заходят и так далее, и женщины им по 30, по 40, они вот только начинают думать, ну, может быть, и рожу, как бы, да. Вот сейчас всего добьюсь, что я запланировала себе в 15 лет, и вот рожу потом. Ну, а не получается часто в таком возрасте. Поэтому государство должно это регулировать, потому что у нас не будет будущего. Я не хочу, чтобы в России через 50 лет не стало русских, от слова совсем. Тогда просто России не будет. Без русских Россия превратится в 500 маленьких таких каких-то, ну, кишлаков, что ли, да? Вот такого быть не должно. Поэтому да. Я очень надеюсь, что эти вопросы когда-нибудь начнут решаться. Там надо еще разрешить многоженство. Вот тут я полностью согласен. А чтобы в паспорте можно было несколько, ну, графа было, что там, жена первая, жена вторая, потом любимая жена, а потом любимая жена, потом жена, которая родила, заслуженная жена, которая родила много человек. Вот. Да, да. Чтобы как у Дурова, по 100 детей было у всех. Не, ну, Дурова там по другим причинам. Не надо рекламировать рукоблудие. Ну, он просто, да, любитель тянуть гуся за шею, поэтому у него много детей. Вот. Стеклянную бафуку. Ну, он сам об этом говорил, я что ли, ну... Понимаешь, ты вспомнил Дурова. Дурова можно было вспомнить в разных аспектах сейчас. Нет, ну он просто для нас сенсей, как бы, понимаешь, он, ну, представь, 100 детей у человека, поэтому... Сексей. Сексей, да. Вот. Его знают во всех европейских банках спермы. Вот. Павел, заходите. Вы просто, знаешь, как завсегда ты зашел в какое-то заведение. Вот. Вот. Ну, видишь, плохо, что... Вот, понимаешь, вот ограбление... Я это не вырежу. Ограбление банка спермы вполне может быть реально после заявления Дурова, понимаешь? Потому что американские спецслужбы захотят пойти как бы нелегким путем, добыть где-то генетический материал Дурова для того, чтобы сделать его клон, вот, и потом их заменить, понял? Братан, я думаю, что ограбить могут не спецслужбы, а бабы просто. Это, скорее, мне кажется, скорее больше так. Вот. Вот. Ну, да, надо, Даня абсолютно прав, и этому надо уделять большое внимание, ну, не банкам спермы, я имею в виду, а вот семье и так далее. Хотя, ты в принципе, хорошо, что ты уточнил, потому что я напрягся. Нет, хотя, в принципе, президент наш постоянно об этом говорит. Я вот, кстати, не знаю вот до сих пор, какие там льготы вообще для, если у тебя дети рождаются, там какие там льготы тебе должны быть, да, там же материнский капитал какой-то существует. Вот, я как бы в это не вникал, да, но, в принципе, там, ну, все равно какая-то помощь есть, и по-моему, насколько я, там, по-моему, повышается он периодически. Да, вот. И я тебе больше скажу, мигранты этим очень пользуются, мигранты, они так, вот, так, для так этого, вот здесь все условия для них, братан, просто все условия, копейки. Конечно. Вот, поэтому так, ну, так быть не должно, друзья, потому что у нас, ну, война идет, да, наши бойцы, вот просто некоторые женщины, девушки, да, они как мыслят, ну, судя по тому, что пишут иногда там в комментариях и так между собой, да, они говорят как, ну, типа, мужиков на войну забрали, а от кого рожать, для кого, там, и так, то есть, вот, ну, знаешь, позиция такая. Девчонки, ну вы должны понимать, как бы, ну сейчас все живут в условиях войны, мужики там гибнут, как бы, вы как-то можете, но понимая все, как бы, ну, моменты, риски, просто тоже, тоже жить, как бы, ну, скажем так, выйти из зоны комфорта, да? Даня, будь поаккуратнее, а то сейчас тебе начнут писать в бот женщины. Ничего страшного, выйти из зоны комфорта. И начать рожать, как бы, да, ждать мужа с войны, рожать ему детей. Если, конечно, есть перспектива погибнуть, не дождаться, что ребенок будет родиться без отца. Но ради чего ваш муж, ваш отец, ваш брат, ради чего на войне сражается и отдает самое ценное, что есть в жизни у человека, да, это жизнь, ради будущего России. Вот, а какое будет будущее без людей, ну, без русских людей, да, без русских, там, не знаю, бурят, да, вот у нас Россия многонациональная, я здесь вот в этом плане не спорю, как бы, да, вот, есть там моменты, но тем не менее, вот, надо это понимать, потому что, кстати, в некоторых наших республиках, и, по-моему, в Чечне тоже, там вот рождаемость начала падать, вот, это, ну, тоже такой момент. Поэтому нам не нужно, чтобы Средняя Азия переехала в Россию. Вот, ну, никак не нужно, друзья. Вот абсолютно никак. Тем более, ну, опять же, русские и вот многие разные народности, да, вот, я там с разными людьми общаюсь, они говорят, ну, там, понятно, люди им уже за 40, они говорят, что мы все понимаем, все, кто в адеквате, уже взрослые, да, мудрые люди, мы понимаем, что без русских, вот если русские просто вот исчезнут в один момент, как в кино, да, просто в другое измерение попадут, то, говорит, мы не вывезем, просто не вывезем, мы друг друга, там, кланы, мы друг друга переубиваем, и в итоге, ну, будем, ну, в итоге кто-то их захватит, как бы, из Запада, не знаю. Вот, поэтому вот эти моменты нужно понимать, нужно и женщины, ну, серьезно, понятно, да, что... Побойтесь Бога, имейте совесть, женщины. Ну, да. И понятно, что мы живем в опасные времена, тут маячит ядерка, зомби-апокалипсис, какая-то, может быть, гражданская война с мигрантами, ну, в худшем варианте, да, еще там что-то и так далее. Вот сейчас многие такие, ну, и для чего рожать, если там, ну, ядерка будет или еще? Ну, капец, а ну, наши... Блин, наши женщины рожали во времена Великой Отечественной войны, когда вообще, там, неважно, 41-й, 42-й, когда вообще непонятно было, немец пер, как бы, да. Вот, тем не менее, ну, надо, это, ну, блин, друзья, ну, все, давайте. Даня, ты уже всех уговорил, я уже, я все, вижу, рожайте, я рожайте. Вижу по глазам, что даю все женщины, даю они теперь готовы, короче, вот теперь жди, что тебе будут писать женщины, которые готовы будут рожать, ты их убедил. Вот. Поэтому на самом деле, видишь, нам надо обязательно сказать, что Россия, несмотря на упадок, который происходит, и ты о нем сейчас озвучил, мы все равно стали немного больше. Вот. Кстати, вот даже благодаря СВО, да, потому что присоединились новые регионы, и там в районе, там, я не знаю, там, наверное, 9-10 миллионов, наверное, населения. Сколько там может быть примерно? Братан, нет, меньше. Меньше, то есть, ну, не знаю, мне кажется, ну, сейчас вот то, что мы контролируем, я так подозреваю, наверное, это будет, ну, 5 миллионов, наверное. Хорошо, я твою цифру, ну, я принимаю, Крым, и спорить не буду, ну, смотри, но так как сейчас на стороне противника ситуация будет еще хуже, и они об этом сейчас говорят, что сейчас вот эти, якобы, с их слов, 2 месяца, вот эти 3 будут решающих, Россия сейчас активизирует еще удары по энергосистеме, там все будет хуже и хуже, и люди, начнется отток населения, какая-то часть будет уезжать в Европу, а какая-то часть будет приезжать и в Россию тоже, поэтому... И очень важный момент, друзья, очень важный момент. Когда мы полностью возьмем территорию Украины под контроль, а это неизбежно произойдет, а если власти Молдовы будут выеживаться, еще и Молдову присоединим к себе, это неизбежно. Украина будет в составе России, это неизбежно. Все, ну вот просто запомните это, запомните этот твит, да. Вот, то и украинского государства не будет, да, то все украинцы с Европы, ну, 80%, они переедут в Россию, а может и все 100%, потому что то, что в Европе происходит, это, мягко говоря, ну, там, скажем, перспективы в Европе очень хреновые, очень хреновые, и там все, там уже точка невозврата пройдена, там жопа, там, короче, будет, ну, там гражданская война, она маячит просто вот, вот в первую пятилетку. Там даже не то, что гражданская война, я вот буквально сейчас слушал, значит, экспертов, да, и вот они говорят, что там ситуация в некоторых странах европейских, ситуация такая, что люди, которые туда переехали с началом войны, к ним якобы приходят уже люди, которые давали им социальное жилье, и уже их предупреждают, что у вас на территории Украины сейчас в зимний период будет становиться еще хуже с электроэнергией, с отоплением, там со всем. Поэтому будет еще наплыв беженцев, поэтому уже ставят в курс их, что надо будет, к вам, короче, будут подселять ваше социальное жилье, вам будут подселять еще людей, поэтому, конечно же... Сейчас, вот чтобы многие не сказали, ну как, там же ж украинцы, они нам начнут тут теракты устраивать и так далее. Знаете, смотрите, даже самый упоротый украинец, самый упоротый, когда украинское государство исчезнет, вот его не будет, то не ради чего будет что-то где-то поджигать. Просто у них останется вариант просто смириться, принять обстоятельства, принять новые правила и работать, размножаться и как-то жить. Или знаешь, повторять снова, вспоминать русский. Да. Да, и знаешь, самое интересное, когда упоротому украинцу в Москве приедет Яндекс.Робот и привезет ему жратву, он, да, короче, охренеет, он подумает, что это он не в какой-то загнивающей рашке, а попал в будущее, фьючер, и успокоится, короче. Да, поэтому тот момент. Что бы я еще хотел сегодня обсудить? Вот, кстати, мне попалось видео, есть один, не знаю, какой-то, блин, я не знаю, как назвать это существо, ну, певец Крид, как бы, да, который там уже мужик за 30, который пытается, не знаю, работать на публику, которым до 15, да, и, наверное, себя убедил, что ему лет 16. Вот. У нас есть, к сожалению, в России сейчас такая детская тенденция, это квадрат, что-то там квадроэробика или что-то такое, да, когда дети одевают маски животных, мы уже эту тему, кстати, когда-то обсуждали, одевают маски животных и копируют поведение животных полностью, они вживаются в эту роль, они начинают лаять или кусать прохожих, незнакомых и так далее, да. Я говорил о том, что это опасно, я еще раз говорю, просто сегодня я увидел видео, где этот певец ртом странный, блин, он какую-то девочку, которую куда-то не пустили вот в таком образе, да, какое-то животное, он в ее поддержку одел, там что-то спел песенку, одел маску котика, что-то там, это поля, короче, да. Друзья, пожалуйста, будьте внимательны со своими детьми. Я вас очень прошу, это не игрушки, это не одеться зайчиком на Новый год, рассказать стишок Деду Морозу. Это охеренная программа по просто уничтожению человека как личности. Просто. Да. Я хочу подтвердить, почему? Потому что я вот этих квадротрансформеров недавно видел. Они, значит, напали на маршрутку в Московской области. Вот они тоже были одеты, значит, как животные, и вот бросились на маршрутку и разбили там стекло. Вот квадро, вот эти вот, короче. По-моему, да, в Щелково где-то это было, что ли, там. Да, эта тенденция, это движение, оно распространяется, разрастается, оно становится среди детей популярным. Пожалуйста, родители, пресекайте вот эти моменты, пресекайте. Не надо, вот просто, многие родители никак, да, вот, чтобы легче было, не уделять внимания, не тратить время на ребенка, дают там планшет, на, там, режь арбузики, на, там, лай, смотри мультики и так далее, да. А потом ребенок вырастает имбецилом, как бы, да, вот просто он может только жрать, срать и все, короче, кнопки жать. Вот, я не удивляюсь. Ты сейчас меня писал. И родители удивляются, какого хрена, как бы, да. Вот, то же самое здесь. Многие родители, вот смотришь по комментариям, кто-то против, кто-то заступается, но дети играют. Друзья, это ни хрена не игры, это перепрошивка личности, друзья. Эту хрень кто-то придумал не для того, чтобы детям весело игралось. Вот, кто-то может написать, что, ну, пусть лучше он по улице с друзьями бегает одетым как котик, или там енот, или скунс, не знаю, вот, чем сидит в гаджетах, короче, да, пусть хоть на свежем воздухе будет. Друзья, ну, это ни хрена не лучше, как бы, это ни хрена не лучше. Поэтому следите, пожалуйста, за детьми, вот, за своими, за чужими, да, если у вас есть подруга, у кого ребенок вот этой хренью страдает, ну, говорите, объясняйте, что это только начало, то есть там просто это деградация личности будет, просто расчеловечивание, из этого ребенка ничего толкового не вырастет, если он будет в этой движухе как бы существовать, потому что там уже, бля, уже придумали соревнования. То есть вот деревянный конь, ты швабру себе между ног засовываешь, голову коня, и ты как конь бежишь, начинаешь прыгать. Ты как кентавр получается, да? То есть вы что гоните? Ну, у детей и так стрессов много от избытка ненужной информации, потому что мы живем в информационную эпоху, да? Ну, не, ну, блин, ну, друзья, реально. И причем многие взрослые заступаются, все, поощряют эту хрень. Не надо. Вот, ну, не знаю, я буду пытаться эти все движухи как-то, скажем так, пропагандировать борьбу с этой всей фигней, как бы, да, но вы тоже, пожалуйста, обращайте на это внимание и другим рассказывайте, что это очень опасно, очень вредно. Поговорите с психологами, пусть психологи расскажут, как это на личность влияет, что будет потом, да, там будет раздвоение не личности, а раздвоение там, если там у кого раздвоение личности, он сейчас Вася, через полчаса он Петя, через 3 часа Галя, да, это он будет просто Рексом, Барсиком. Да, представляешь, он будет собачкой ходить, будет нюхать жопы всем в метро, предположим. Ну, это для собачки нормально. Поэтому, И да, жрать. прислушайтесь, Данил Бессонов плохому не научит. А еще, кстати, может быть так, что ЦРУ по какой-то тайной команде активизирует, и все вот эти животные выйдут потом на улицу. Это будет, кстати, ну, смешно и, может быть, даже не смешно, печально. Вот, Да, поэтому я скажу я с так. тобой согласен абсолютно. Я здесь не буду с тобой спорить, потому что ты вот стараешься разобраться именно вот в таких моментах. Поэтому, ну, я тебя здесь поддерживаю абсолютно. Ну, это ненормально, когда котики везде лазят, вот эти вот переодетые взрослые, казалось бы, да. Если бы это были какие-то малыши там, да, там на елочке на новогодней, да, это одно. А когда это вот уже достаточно взрослые дети, которые там, ну, это странно. Это во всяком случае странно, да. И потом получается, когда надо идти в армию идти, а котики, собачки, они не могут, не приспособлены к этому. Поэтому я с тобой согласен. Да, и тут момент какой, чтобы было просто понятно, да, вот мы смеемся, осуждаем кучу гендеров, ЛГБТК плюс 3D Pro Max и вот эти все дела и так далее, да, когда за границей кто-то думает, что он самокат или что он вертолетик и так далее, да. Чем вот эта хрень отличается от того, что на Западе происходит? Вот, ничем, это может быть даже еще хуже, друзья. Потому что здесь, получается, идет воспитание. Вот это движение, оно воспитывает детей именно вот так вот, да? Если там вертолетиком быть не воспитывают, просто человек, ну, какой-то, ну, на голову больной, да? Но там больше воспитывают, что нету пола, все могут друг с другом, там, не знаю, вступать в половую связь, это нормально, да? То здесь как бы, ну, реально. А потом, ну, когда подрастет ваш котик и начнет вот реальной кошечке как бы пытаться познать эту связь как бы, да, в каком-то возрасте, ну это же, ну это просто комплексная проблема. Тут может это все зайти в разные неприятные ситуации. Поэтому пресекайте, пожалуйста. Все, извините, я пригрузил. Нет, абсолютно нормально, все, ты правильно, все, тебе уже, братан, пора какие-то делать курсы по психологии. Ну, серьезно. Ну, на Может самом быть, деле. какая-то не военная тематика там, да, должна быть, а вот наставлять людей на путь истинный вот в гражданской жизни абсолютно. Ну, может быть, когда-нибудь, если время появится, Сыпься для детей, как было, вот, пожалуйста. если это будет кому-то нужно, то, конечно, конечно. Потому что нужно, вот на самом деле, вот общаюсь, я думал над этим, вот ты сейчас правильно сказал, ну, как мысль вот выразил, я над этим думал. Но я думал больше, скажем так, разбирать, ну, вот отношения между мужчиной и женщиной в целом. Да, потому что у нас проблемы в обществе, в первую очередь из-за этого. Потому что женщины забыли свою роль, мужчины забыли свою роль, и получаются вот непонятные личности, которые еще пытаются вместе строить семьи, жить и так далее. Да? Женщины забыли, что они в первую очередь энергия, да, необузданный такой постоянный поток энергии, который должен заряжать мужчину. Да? А, Вот. братан, давай, давай. Мужчина – это информация. И от этого все отталкивается. И по-другому это, ну, никак не будет. Это природа. Но, ну, Давай это ладно. разберем на следующей передаче уже. Да не, не, Потому не, что не. это уже сейчас. А то меня забросают конями, назовут сексистом, женоненавистником. Да, все, так, значит, многоженство, одиноким денег, вот. Вот такие наши, значит, требования, значит, к законодателям. Я против многоженства. Я за многоженство. Ну, тебя жена не слышит просто, Я свободный. Все, ладно. да? Так, Всем я всего понял, жена хорошего. еще и цыпсу не смотрит. Все, Всем красава. всего хорошего, до завтра. завтра. Это была шутка.